когда давать валидол, когда золотые капли, а когда и вести камфору, которую Степанов почему-то терпеть не мог. «Вы все поняли?» — наконец спросила Бакунина. «Не в первый раз знаем», — сказал Шарипов. Теперь он аккуратно перекладывал в коробки запасные очки адмирала, катушки ниток, иголки, вколотые в суконку, маленькие ножницы, лоскутки форменной материи. «Как-нибудь разберемся, товарищ полковник. В 41-м в морской пехоте еще не то делали». «Может быть, и ампутации делали?» — пошутила Бакунина. «Сам не делал, но вполне мог бы», — невозмутимо ответил старшина. «Конечно, под наблюдением». «Это что ж, он сам шьет?» — спросил докторша. «Шьет, гладит, брюки отпаривает, все сам», — негромко, но с гордостью в голосе произнес Шарипов. «Заштуковать может лучше любого портного. Подворотнички после прачечной сам переглаживает, борщ сварить может, котлеты сделать пожарские, койку заправить ни с кем сравнить нельзя. А пуговицы как драет, видели?» «Он, товарищ военврач, нас как учил?» «Он нас учил, военный моряк все должен знать. Кроме боевой специальности, военный моряк, если в отпуск домой приехал, он там первый человек. Жена отдыхает, бабушка отдыхает, теща отдыхает. В МТС трактор отремонтировать — военный моряк. В комбайне разобраться — военный моряк. Туфельки жене починить — военный моряк. Он нас учил. За то, что мало дом бываешь, много радости от тебя должно быть». Так и говорил. Мысль такая была. Опять донеслась музыка. Бакунина взглянула в иллюминатор и сказала, что она не понимает, какой это корабль. Шарипов, не вставая с места, произнес: «Строгой». «Остались смелый, стремительный и наш светлый. Тогда, товарищ полковник, все». И, упруго поднявшись с колен, Шарипов накапал себе в рюмку капель, долил из графина, выпил и утерся, словно после положенных в войну 100 граммов. «Что это с вами?» — удивилась Зинаида Михайловна. «Нервы». Бакунина посоветовал держать себя в руках. «А когда с ним первый инфаркт сделался, я себя плохо в руках держал?» — спросил Шарипов. «Вот в этой каюте, товарищ полковник, когда вы ночью на катере прибыли и сказали нам потихонечку, что дело очень плохо. Я тогда, может быть, капли пил?» «Тогда не пили», — слегка порозовев, ответила Бакунина. «Тогда другой человек пил, не я», — глядя в упор на Зинаиду Михайловну, произнес Шарипов. «Один полковник пил, но не Шарипов, потому что я знал, не умрет, жив будет, с нами останется контр-адмирал Степанов. А теперь флот его теряет. Нет больше комдива Степанова, прощается он с личным составом, и вот чемоданы его почти запакованы. Остается теперь пенсионер Степанов, герой Советского Союза на пенсии, а на дивизионе другой товарищ, заслуженный боевой, но только не Степанов. Конечно, роль личности в истории мы немножко как-нибудь знаем, и роль масс тоже знаем, не дурачки, я извиняюсь, товарищ полковник, но и нашего Степанова мы не хуже знаем». Зинаида Михайловна внимательно, не отрываясь, смотрела на Шарипова, на узкие поблескивающие его глаза, на росинки пота, высыпавшие над верхней губой. Но старшина внезапно смутился, сел на корточки, стал ремнями затягивать чемодан. «Что же вы вдруг замолчали?» — спросил Бакунина. «А зачем болтать?» — ответил Шарипов. «Разве словами все скажешь?» «Мало чего можно словами сказать. Словами надо по порядку говорить, с самого начала. Я так не могу, болтология получается». Он сильно затянул ремень, и когда стал затягивать пряжку, вдруг заметил, как дрожат его руки. И тотчас же вспомнил хмурый осенний день в 42-м году, бурую воду холодного моря и дымы 4 эсминцев типа МААС, которые готовились атаковать Лидер. В небе тогда висели фашистские самолеты, светлый, маневрируя, уходил от бомб, вокруг стоял несмолкающий грохот зениток, а тут еще эти дымы боевых кораблей на горизонте.